«Соглашайся», — кивает Лиза. «А как же вы?» — вскидывается Семенель. «А если Эдем на вас отыграется, или всех поголовно накажет в администрации? Вас же загнобят. Свои же. Мне все равно». Ангелис, сокривясь от боли в крыльях, встает и, сделав шаг к Семенелю, шепчет. «Ты будешь летать. Понимаешь? Тебя перестанут унижать. Ты же будешь первым ангелом нового бога». «Что?» Сёма удивленно оборачивается к Лаки, над которым буквально минуту назад появилась надпись «Песочный бог Лаки уровень 10». Именно после ее появления Изи все поняла и сделала правильные выводы. Кажется, Эдем принял предложение, от которого невозможно отказаться. «Девочка, дело говорит», — пожимает плечами тот, — «ты, может, не самый умный ангел, зато честный и бесстрашный. Я», — поперхнувшись, Семён оборачивается к Изи, «только если вместе с тобой. Не хочу, чтоб ты из-за меня страдала». И тут Ангелисса вся засветилась, крылья с хрустом встали на место, а крылья вновь засияли своей белоснежностью. А во, Балагур обернулся к Лизе и поинтересовался, так как спрашивать Сёму было бесполезно, тот замер в ступоре с открытым ртом и пялился на прекрасную Ангелиссу. «Чего это она влюбилась?» — пояснила Лиза. «А чего Сёма не светится?» — недоумевает Вовка. И, пнув того по ноге, требовательно спросил: «Ты чего это не светишься?» И, обернувшись, пояснил свою выходку нам. Тут в него такая чикса втрескалась, а он булки мнет. На что я просто ткнул пальцем за его спину, туда, где два ангела стояли, обнявшись, и крылья мужчины закрывали собой женщину. Белоснежные крылья, без единой капельки крови. «Взаимная любовь», — всхлипнула Лиза. Глава 30. Вот и стоит в лесу скульптурная композиция. Два ангела в обнимку. Хорошо стоят, не светятся. Да и сколько там было этого свечения, буквально секунда или, может, две. В любом случае, в груди что-то защемило, еще и Лиска принялась всхлипывать. Вот ведь бабы, натуры впечатлительные. Тут бы порадоваться за ребят наших, а она слезу пустила. Но момент, конечно, романтичный. И Зельминея Ледок доверчиво положила свою белокурую головку на плечо не менее белобрысого Семена, и оба замерли. Хоть скульптуры ваяй, но дальше все было, как в том анекдоте про поручика Ржевского, который пришел и все опошлил. Только в нашем случае это был Лаки. «Так, мальчик и девочка, давайте-ка быстренько менять босса, а то придет злой дядя Дэм и выпишет вам звездюлину, но уже не двоих». И, хлопнув в ладоши, спросил: «Желаете ли стать моими первыми ангелами?» Муж и жена хором поинтересовалась новоиспеченная парочка. Видимо, им прилетела какая-то интересная системка. «Ну, а что тянуть?» — пожимает плечами Лаки. «Сейчас или потом, какая разница, выбора-то у вас нет. Но я думала», — Изи покраснела, — «ну там свадьба, это же один раз в жизни бывает». «Обязательно», — улыбается Лаки, — «как без этого? Но вообще, мы можем подождать Эдема, он вам точно свадьбу устроит, будет жить на разных материках». «Вот тогда точно, я согласен», — прерывает его Семен. И, тепло улыбнувшись возлюбленной, попросил: «Соглашайся, а то и правда, как бы жалеть не пришлось. Если нас разлучат, мы просто умрем от тоски». Раздался хрустальный звон, затем фигуры новоиспеченных супругов окутал черный дым, который с большой скоростью принялся кружиться вокруг них, а затем, как будто, втек в застывшие фигуры, являя нашему взору первых темных ангелов этого мира. И Семенели. Хотя стоп, какие Семенели и Зельминель? Семен и Изольда. Именно такие ники были над их головами. Темный ангел Семен уровень 1. Темный ангел Изольда уровень 1. Отлично, потер руки Лаки. У меня теперь два первых ангела. Эх, плохо, что по раздельности они теряют половину всех бонусов, но зато вдвоем, — мечтательно закатывает глаза. «А почему мы такие пестрые?» — потеряно интересуется Изи, выворачивая крыло, чтоб получше его рассмотреть. «И что с моей одеждой?» — взвизгнула Изи, прикрываясь крыльями. «Ах да, я же отвлекся и не рассказал, что произошло с внешним видом наших пернатых друзей. Ну, то, что они сменили колер, и так понятно. Все дело в том, что сменили они его не полностью. Во-первых, из блондинов они резко стали жгучими брюнетами, вот только у Семена вместо длинных волос до плеч оказалась короткая прическа, как будто машинкой подстригли. С боков эдак миллиметра 4 и сверху 12, хотя может и чуть побольше. Ему это чертовски шло, сразу из нежного ангелочка стал мужиком. А уж эта белая полоса с левой стороны, шириной в 2 сантиметра, которая начиналась от виска и по дуге, минуя ухо, сбегала к затылку, брутально. А вот у Изи появилась белая прядь, начинающаяся с левой стороны, над лбом, и спускающаяся до подбородка, просто шикарно, ей очень к лицу. Во-вторых, изменился цвет перьев, почти полностью черные, они имели белую каемку по краю, шириной в 1 мм, так что на крыльях образовался своеобразный узор. Ну и в-третьих, одежда. Балахонов, заменявших им одежду, больше не было. Семен красовался в черных джинсах и куртке-косухе, на ногах же были белые, мать его, кроссовки, как улоки. Я, конечно, не дизайнер одежды и не кутюрье, но смотрелся наш оперившийся птенец просто круто. А вот Изи. Изи смотрелась секси. Короткая кожаная курточка, застегивающаяся в самом низу. Под ней была то ли майка, то ли блузка, с глубоким вырезом на груди. Так что посмотреть было на что. Короче, декольте отпад. Даже не на 5 с плюсом, а на 6. Но дело тут не в одежде, а в размере того, что было под ней. Как по мне, все вполне прилично, но для Ангелисы, конечно, это был шок. Однако это не все. Вместо подола до пят, на ней красовалась юбочка, заканчивающаяся на середине бедра, а еще были высокие сапоги, выше колена. Но в отличие от подобной обувки у всяких стриптизерш, шпилек там не наблюдалось. Был обычный каблук сантиметра 3 всего. Короче, вау, я не буду в этом ходить. Прячась за крыльями, возмущенно заявила красная Ангелисса. Во-первых, не пестрые, а двухцветные, поднял вверх палец Лаки. Полностью черные это падшие ангелы, те, кого изгнали, а вы сами ушли. Ну и так красивей, как по мне. Это во-вторых, вон хоть у мужиков спроси, и кивнул на нас. Что скажете, парни? Как по мне, так клево, тут же высказался наш главный эксперт по женщинам, показывая большой палец. Мы же с Тихоней просто показали большие пальцы, а Семен показал сразу 2. А что тут говорить? А моя одежда? Я же выгляжу как падшая женщина. Возмутилась Изи. Вот не надо, мне тут. Лаки прижал руки к груди. Выглядишь ты как темный ангел. Падшие они с черными крыльями. Я не про ангелов, взвизгнула Ангелисса. Я про падших женщин, которые так одеваются. Они, которые, эти, ага. Кажется, девочку переклинило и у нее не получается никак рассказать о том, кого она имеет в виду. Хотя все и так поняли. Ой, да брось, отмахивается Лаки. Отлично ты выглядишь. Вон хоть у мужиков спроси. Ага, спроси. Мужикам-то, конечно, а я не хочу выглядеть как падшая женщина. Не сдается Изольда. Хорошо ты выглядишь, вмещалась Лиза, при этом очень больно ущипнув меня за руку. Пусть Семе все завидуют, что у него такая жена красавица. Мужики они такие, им бы, лишь бы, на красивых баб пялиться. И снова ущипнула меня. Я аж дернулся, но освободить руку так и не смог. Настолько крепко вцепилась в меня. Ну не драться же с ней. И тут Лиза удивила нас всех. Вообще-то, ребята, хочу вас обрадовать. Ваш новый босс еще тот жулик и прохиндей, на что Лаки довольно кивнул. Вы же стали истинной парой, так что Эдем вас не наказал бы. Вы же вместе сильнее раза в 2, как минимум. Так что простил бы вас, когда у нас последний раз такое было. Глядишь, и в полевые агенты перевели бы. Так чего ты молчала? Возмущенно взмахнула крыльями Изи. Алиска опять меня ущипнула. Ну вот чего она, подумаешь, на декольте темный посмотрел. А зачем? Пожимает плечами Лиза, кривясь от боли. Ваш номер в любом случае последний. Наверх никогда не пробьетесь. А что говорить? Не место тебе на кухне. Твое место в небе, вместе с любимым. Изи, ты потом в зеркало на себя посмотришь, и все поймешь. Ты очень красивая стала. Правда? Ангелисса уперлась взглядом в мужа. Ты неотразима, беря ее за руки, признался Семен, а меня опять ущипнули. Лаки, тебе ангелы еще нужны? Лиза сурово взглянула на Бога. Тебе-то это зачем? Удивленно произнесла Изи. Ты же, надо, резко бросила ей Лиза. Я только за, усмехается Лаки. Ой, что-то мне это категорически не нравится. Глава 31. Для начала Лизе пришлось встать. С моей помощью, ей это удалось, хотя и стояла придерживаясь одной рукой за дерево. Второй рукой она прижимала к груди шапочку-маску, оставленную мажором, прикрывая обнаженную грудь. И при всем, при этом, ноги девушки мелко дрожали, но Ангелисса, стиснув зубы, попросила отойти, гордая. Ну и вот зачем ей это? Я так понял из предшествующих разговоров, что Лиза как раз не из низов, может даже начальница какая. Ибо было заметно, что когда Изи говорила об отсутствии перспектив, то имела в виду только себя и Семена. Да и последняя оговорка. Так зачем же ей это? Ведь видно же, что ей плохо. Не просто так же из глаз бегут слезы. Ей больно, а она стоит. Ангел Лизмилиэль, «Желаешь ли ты перейти на службу ко мне?» – пафосным голосом произнес Лаки, перед этим встав на ноги, видимо, из уважения к силе воли, проявленной Лизой. «Да, желаю». Ангелисса попыталась стать ровнее и даже расправить крылья. Получилось плохо, стало только больнее, чему свидетельствовал скрип зубов и слезы. Но покачнувшись, она все-таки устояла на ногах, и тут ее окутал черный дым. «Эх, красота! Это я не про дым, а про Лизу, чтоб вы поняли. Вот нисколько не сомневался, что у нее красивые ноги. А уж в этой короткой юбочке, хотя это просто приятный бонус ко всему остальному. Как я уже неоднократно упоминал, грудь у нее ого-го, куда там изи. Так что это была бомба. В остальном все повторилось, даже белая прядь волос. Лишь с той разницей, что волосы Лизы были немного длиннее, и прядка доходила не до подбородка, а до груди. Ну и, естественно, блондинка стала брюнеткой. «Это что, я так же выгляжу?» Изи, хлопая глазами, обошла вокруг Лизы. «Ужас, это же вульгарно!» И снова попыталась закутаться в крылья, при этом начала тянуть свою юбку за подол вниз, видимо, пытаясь ее удлинить. «Порвешь, останешься голой», усмехнулась абсолютно здоровая Лиза, взмахивая крыльями. На что Изи просто спряталась за Семена, чтоб лишний раз не сверкать прелестями. «А мне нравится», — Лиза закинула руки за голову, тем самым демонстрируя видимую часть груди в еще более выгодном свете и провокационно отставив ножку, изогнулась в бедре, и глядя на меня спросила: «Ну как я, мальчики?» Мальчики, в количестве трех десантников, ангела и бога, показали большие пальцы и хором рявкнули: «Во!» При этом ангел тут же добавил: «Ой!» и принялся чесать затылок. «Тоже верно, у него жена рядом и не дремлет. Кстати, а что теперь делать с беретом, который мне дал Егор? Семену-то он не нужен, он и так под защитой. Вопрос. К слову, мужики, а что с этим теперь делать?» Вскидываю над головой берет, который все это время держал в руках. «Я без понятия», — пожимает плечами Вовка. «Спрячь, вдруг пригодится», — практично советует Тихоня. «Отдай мне», — вклинивается в разговор Лаки. «Спрячу. Такие вещи не должны быть бесхозными». «Ага, сейчас, все бросил и отдал. Вот этому хитрому типу с бегающими глазками. Кстати, надо посмотреть характеристики. Уникальный артефакт — наградной берет. При вручении любому гуманоидному и разумному существу дарит статус гвардейца Небесного легиона, не привязано к владельцу. Извиняй, Лаки, прячу в карман. Не хочу, чтоб ты без нашего ведома кого-нибудь в гвардию принял». «Я», — тычет себя пальцем в грудь. «Да как ты мог такое обо мне подумать? А глаза такие честные-честные. Сразу понятно, что надуть хотел». «Эх, мужчины», — в голосе Лизы слышится легкая обида. «Интересно, на что?» «Нет, чтоб убедить Изи, что стесняться нечего, они тряпку поделить не могут». «Вот тут уже я обиделся. Это не тряпка», — шиплю сквозь зубы. «Ну, Лизка», — балагур качает головой, — «вот от кого, но от тебя не ожидал». А Витька просто покачал головой и тяжело вздохнул. «Ребят, извините», — прижимает руки к груди, в которых все так же зажата шапочка мажора, которая не пропала после ее превращения, и, шмыгнув носиком, расстроенно спросила: «А с этим что делать? Тоже ведь, наверное, не тря. Ну, в смысле, непростая вещь», — и протянула маску мне. Лаки, в этот момент закатив глаза, стукнул себя по лбу и пробубнил что-то про баб, которые его разорят своей честностью. «Нет, чтобы заныкать, я же», — протянув руку, забрал ее и решил сразу прочитать свойства. «Божественный артефакт. Маска сокрытия истинной сущности. Маска диверсанта когда-то принадлежала командиру Небесного легиона, была вручена им женщине-ангелу, чтоб она могла прикрыть свою наготу. В результате перерождения светлого ангела в темного, впитала в себя часть божественной сущности бога Лаки. Свойства. В раскатанном состоянии маскирует владельца, трансформируя его в человека. Крылья временно исчезают, до тех пор, пока маска не будет скатана. Владелец. Темный ангел Елизавета. Не пропадает после смерти. Не может сменить владельца. Хераси. Вот это финт хвостом. Придется возвращать. Лизка, конечно, обалдела от такого подгона и выпала в осадок. А чего ей не выпасть-то? Ну, представьте. Стоит очень красивая ангелисса, и вот она раскатывает шапочку и хоп, перед нами стоит женщина в маске. Одежда на ней та же самая, только крыльев нет, даже куртка целая, без разрезов для крыльев. Я даже поводил рукой по воздуху, вдруг они просто невидимы, потом по спине, в надежде найти крылья. Не нашел. Зато Лизка, хихикнув, спросила: «Мужчина, мне кажется, или вы меня лапаете?» Блин, я даже руки за спину спрятал, и, вроде, даже покраснел. Ну и чего они надо мной ржут-то? Я же крылья искал, а не лапал. Вот если бы спереди искал. Мечты, мечты. Хорошая вещь, вздохнула Лиза, грустно улыбаясь, но носить я это не буду. Почему? Удивляюсь. Полезная же штука. Прическу не хочу помять, зло бросила девушка, срывая с головы маску. Толку с нее, все равно я в ней к людям выйти не смогу. Это как плакат нацепить. Смотрите, я что-то замышляю. Вообще-то я могу помочь, задумчиво тянет Лаки, потирая подбородок двумя пальцами, большим и указательным. Она не может сменить владельца, бурчу в его сторону. Знаю, кивает, и тут же радостно потирает руки. А давайте ей полярность поменяем, или вообще усилим, бог я или как. Оно, конечно, равновесие и все такое, но должна же быть у Лизы какая-то особая фишка. Семен и Изольда вместе становятся сильнее, а ей сделаем боевую трансформацию в раскатанном состоянии. Грех не воспользоваться силой трансформации, которой по счастливому стечению обстоятельств обладает этот головной убор. Боевая трансформация, Лиза хмурит лобик, а я сильно страшная буду, да какая разница, улыбается Лаки. Все равно тебя никто не узнает, ты же будешь в маске. Лиза с сомнением берет шапочку, крутит ее в руках, затем одевает себе на голову, и серьезно так смотрит мне в глаза. Скажи, только честно, мне идет, улыбаюсь, Лиз, да ее практически незаметно, она же одного цвета с волосами, если бы не белая прядь, так вообще, только в упор увидеть можно. Все присутствующие кивают, так что, слегка прикусив губку, девушка решается, сняв с головы шапочку, протягивает ее Лаки. Разрешаешь провести трансформацию? Бог не спешит брать в руки артефакт. Лиза кивает, затем удивленно смотрит перед собой, видимо, ей пришла системка, и вновь кивает. Лаки забирает головной убор, и его руки окутывает тьма, которая через какое-то время втягивается в артефакт, придавая ему новые свойства. И вот Бог внимательно смотрит на то, как изменились свойства. На лице появляется довольная улыбка, и он, радостно скались, протягивает шапочку девушке. Все просто замечательно. Одевай скорей, тебе понравится. И вдруг в его глазах что-то такое промелькнуло. Стой, не, но помещать не успеваю. Лиска уже напялила шапочку на голову. И ничего не произошло. Молот, качает головой Лаки. Мне показалось, или ты мне не доверяешь? Да я, смущаюсь и, потупив взор, пропускаю взгляд торжества этого коварного типа. Расправляй, командует тот. И Лиза послушно раскатывает маску, етить твою налево-направо и через коромысло. Нет-нет, Лиза не превратилась в монстра. Просто на сгибе каждого крыла появился отливающий металлом кривой шип, более похожий на крючок. Крыло по краю тоже становится как будто металлическим. Все верно, ангелы же бьют крыльями, а вместо ногтей появляются 3-сантиметровые когти. И все это смотрится весьма гармонично, этакая хищная красота. Проблема была в другом. Из-под маски торчали волосы, фиолетовые. Я что страшное? Заметив мое удивление, девушка начинает нервничать. Нет-нет, кручу башкой, я просто удивился. У нас такого не бывает. Да, ну ладно, скатывает маску. Ну точно, фиолетовые волосы. Хорошо хоть не зеленые. Правда, белая прядь так и осталась. А что, КХМ, ей идет. Прямо шикарно, честно вам скажу. Да уж, такую красоту ничем не испортишь. Ты что сделал с моими волосами? Взвизгнув, Лиска попыталась вцепиться ногтями в лицо Лаки. Едва успел ее перехватить в полете. Тот же, заржав, отскочил подальше. Лиза, Лиза, я ведь твой бог, как ты можешь на меня кидаться? Пусти, я ему глаза выцарапаю, беснуется разгневанная ангелисса. Эх, кого я породил, разводит руками Лаки. А ведь такая зашуганная была, как и все ангелы. Но мне это нравится. Радостно вскидывает руки в небеса и хохочет. А я едва удерживаю взбешенную девушку. Но не отпускать же. Лаки, конечно, еще тот жук, но не ей с ним тягаться. Только-только переломы зажили, не стоит новыми обзаводиться. Хорошо хоть крыльев нет, маска работает, а то бы точно не удержал. Ох ты ж, сглазил. Лиска сорвала с головы шапочку и принялась помогать себе крыльями, которые вновь появились за спиной, призывая все кары небесные на голову хохочущего Лаки. В общем, брякнулись на землю. Я на спину, аж поджившие было ребра, вновь прострелила болью. Сверху приземлилась Лиза, и тут же прекратила вырываться. Так и лежим. Вокруг тишина, даже Лаки ржать перестал. Лиска же лежит на мне и сопит в ухо. А чего все замолчали? Поворачиваю голову, и что я вижу? Лаки хитро улыбится, Тихоня просто улыбается, Изи закрывает ладошкой глаза Семену, а Балагур показывает мне большие пальцы рук, при этом еще и подмигивает. Что происходит? А, Лис, спрашиваю шепотом, а чего это они все на нас так странно пялятся? Не знаю, выдыхает в ухо. Аж мурашки по спине табунами забегали. А ты чего орать и вырываться перестала? Дурак, резко отталкивается руками от моей груди, даже хрустнуло внутри что-то, и, вскочив на ноги, дрожащим голосом спрашивает Улаки. И как мне теперь с такими волосами жить? И пока я покряхтывая вставал, Лаки высказал свое мнение. Так равновесие же, ну переборщил маленько, вот такой откат и получился. Ага, вмешиваюсь, или как всегда пошутил, тебе лишь бы прикалываться. Ой, взмахивает руками и прикладывает ладони к лицу, и это говорит человек, который, вместо того, чтобы держать девушки, мацал ее за попу. Неправда, но мой крик души остался никому не интересным, потому что все радостно начали кивать, а фиолетовая лиска покраснела, как помидор. Твою мать, так вот почему она так легко вырвалась. Лиза, прости, я не хотел, пытаюсь оправдаться. Дурак, вспыхнула девушка и отвесила мне пощечину. Точнее попыталась, но вместо этого я перехватил ее руки и, дернув девушку к себе, обхватил руками. Тут же за моей спиной сомкнулись крылья, и по спине опять рванули мурашки, потому что Лиза прошептала прямо в ухо. Опять лапаешь, да что такое-то? Отскакиваю от нее, как ошпаренный, и только открываю рот, чтоб брякнуть очередную глупость, как раздается разгневанный голос Эдема. Да как вы посмели? Ну все, начинается. Кажется, сейчас начнутся разборки. Эдем вскидывает руки. Вы пожалеете об, но договорить не успел, рухнул как подкошенный, ибо сзади него стоял Лаки со своим любимым топором. А нет, не так, топором. Или эта здоровенная штука называется секира, лезвий-то у него два. Вот он плашмя и хряпнул по башке Эдема. Запомните, дети, Лаки наставительно воздел палец вверх. Топор лучшее средство от дурной головы. И вдруг, став серьезным, скомандовал. Молот, забирай с собой этих пернатых и валите качайтесь, а то пока не возьмут 11 уровень, дороги отсюда им нет. А я пока этой истеричке, кивок на Эдема, валерьянке пропишу, качнув топором, улыбается. А то взял моду на моих ангелов пальцы гнуть. И когда мы всей толпой почти скрылись за деревьями, крикнул вслед. Молот, особо не затягивайте, но с месяц у вас есть. Подучи их драться, а то совсем ничего не умеют. Заодно девочку вашу с рудников помогут вытащить. А вот это хорошо. Пуму надо вытаскивать. Глава 32. На поляне, где произошла эпическая драка, было многотрупно. То есть тела поверженных врагов так и продолжали валяться там, где их застала гибель, а вот тел ангелов не было. Куда они делись, непонятно. Ангелы в этом вопросе разбирались не лучше нас. Ну не было еще такого. Ведь ангелы, если и появлялись в миру, то нафабленные по самую маковку и оттого несокрушимые. Так что это был первый случай, когда их убивали. Скорее всего, их прибрал Эдем, ведь во время боя, да и после, но до появления бога, они также лежали, кто где погиб. В любом случае, быстренько прибарахлились, тем, что было на телах убитых. Я вот топор себе приватизировал, удобная вещь, дров нарубить, по башке дать. Затем стаскали трупы в лес, не для заметания следов, а дабы не нашли раньше времени и не воскресили. Эх, если бы не Изи, то вряд ли бы мы осилили это дело. Помял нас Эдем знатно, но, как оказалось, иметь в компании ангела полезно, но не любого. Лиза и Сёма таких талантов к лечению не имели. В общем, отправились в город Свободный, требовалось навести там порядок, так как квест нам с парнями никто не отменял. Добраться без приключений не удалось, ибо прилетело нам системное сообщение. Причем, получили его все, включая ангелов. Внимание! Вам предлагается квест. Храм Бога Лаки. В мире появился новый бог, и ему требуется храм, где ему смогут возносить молитвы. Постройте храм нового бога. Награда вариативна. Желаете принять? Да нет, да чего тут думать. Конечно да. Пусть Лаки попрочнее врастает в этот мир и становится сильнее. А то Эдем уж больно нервный парень. Будет хоть кому по рукам ему бить. Да и с эльфами что-то надо делать. И тут началась всякая ерунда. Вам сообщение. Только после выполнения моего квеста, Эдем, с чего бы это? У тебя нет в задании ограничений на то, что нельзя брать квесты. Значит, очередность свободная. Так что давайте сперва мне храм, а то мне, видите ли, нельзя вербовать ангелов, Лаки. Но они же не могут выйти из песочницы, пока не выполнит квест. Эдем, это не мои проблемы. Пусть строит в песочнице, Лаки. Но там некому молиться. Эдем, и что? Вот выполнит твой квест и народ будет, Лаки. Ой, да сколько там народу будет? Слезы. Маны практически не будет. Эдем, а мне пофиг. Курочка по зернышку клюет. Мне храм нужен. При этом срочно. Ты же сам сказал, что пока у меня нет храма, чтоб к ангелам не приближался, Лаки. Но не в песочнице же, это нейтральная территория, Эдем. Ага, именно поэтому ты там бойню устроил. Все, хочу храм в песочнице. Ребятки, постарайтесь, я вам плюшек дам. Вкусные их, Лаки. Даже не думайте, накажу, Эдем. Наказывалка не выросла, боятся они тебя, как же. Сам сказал, территория нейтральная, значит ничья, будет моя. Кто успел, тот и съел, Лаки. Хорошо, ты можешь забрать себе остальных пьяниц, которые приперлись в песочницу. Кроме Иванилия, он сын главы администрации. Эдем, это всего двое. Мало. Вот будет у меня храм, я у тебя половину ангелов сманю. Лаки, только попробуй. В порошок сотру, а топором по башке. И тут наступила пауза. Похоже, боги принялись выяснять отношения в привате, а не на всеобщее обозрение. Мы же просто с офигевшими лицами стояли и лупали глазами. Что это было? Поинтересовался Семен. Боги ругаются, философски заметил Тихоня. Кажется, вашему Эдему сейчас опять по башке дадут, усмехнулся Балагур. Он уже не наш, наш теперь Лаки, заметила Лиза, грустно теребя свои фиолетовые локоны и тяжко вздыхая, при этом бросая на меня вопросительные взгляды. И чего ей надо? Серьезно, откуда я могу знать, что делать с этим цветом? Да и надо ли? Мне вот лично очень нравится, но лучше промолчу, а то кто ее знает, еще и крайним останусь. Вон как ее напрягают эти новые волосы, еще кидаться начнет, как на Лаки. Ну его, пусть привыкнет сперва. Ну хорошо, ваш Лаки даст по башке не вашему Эдему, так лучше. Вовка просто счастлив, не любит он Эдема, а кто его любит? Вам предлагается изменение квеста храм бога Лаки. В мире появился новый бог, и ему требуется храм, где ему смогут возносить молитвы. Постройте храм нового бога в большом мире. Строить храм в песочнице нельзя. Награда вариативна. Желаете принять? Да нет, все жмем нет. Отдаю команду, пока кто-нибудь не сотворил глупость. Но почему? Удивленно спрашивает Семен. Они же договорились. А я отказалась. Лиза лучезарно улыбается. Ну и молодец. Киваю. Сразу видно разумного человека. Но я не человек, удивляется. Шапочку сними, не будешь, улыбаюсь. Все-таки красивой женщине все к лицу. Даже бывшая когда-то камуфляжной, а теперь ставшая черной шапочка-маска. Эх, да чего же красивая. Вот, наверное, из-за таких, как она, и появилось выражение «ангельская красота». Я отказался от изменения квеста, качает крыльями Семен, но все равно не понимаю. Вам сообщение. Отказались? Молодцы. Этот гад меня на кривой козе объехать хотел. Я-то еще не разобрался с функционалом, Лаки. Сам ты гад. Приперся в мой мир. Еще и права качаешь. Это мой мир, Эдем. А у меня топор. И снова тишина. Ну что, кажется, я был прав, ухмыляюсь. Ты такой умный. Лиза делает пару шагов, которые нас разделяют, и, закинув руки мне на шею, прижимается бедром к ну, в общем, прижалась туда, куда лучше не прижиматься, во избежание. Вот как она это сделала, при ее размере груди, между нами всяко должен быть зазор, ну, по крайней мере, там внизу, должен быть, но его почему-то нету. Ну что за приколы у нее, вот у меня и зашевелилась, а она еще и пристально в глаза смотрит, носом в нос уперлась и дышит, а еще бедром своим шикарным уперлась, и ведь заметила, что у меня пошла реакция, еще и бровку изогнула, домиком, о-о-а-о-а-во-а-во-го. Пропищала Лиза, вырвался, вот просто вырвался и все, не оттолкнул, а вывернулся ужом, спасибо товарищу капитану за мою счастливую службу, и рванул в город, повернувшись ко всем спиной, чтоб не было видно, что у меня там выпирает, бросив на ходу, за мной, скоро вечер, пока там боги договорятся, мы уже дойдем, а сзади, кто-то ехидным голосом Балагура, громко произнес, Лизка, я ни на что не намекаю, но просто чтоб ты знала, у него там вот такой, не у всякого коня такой вырастает. Вовка, гад ползучий, прибью же. Вот чуток успокоюсь, чтоб не позориться, развернусь и дам в рыло. У меня и так уши горят, а он еще и врет, паразит. Ну, разве можно быть таким, а? Зачем заливает? Вот что теперь девчонки будут обо мне думать, а? Гад, гад, набью морду. Точно, не у всякого коня, это же надо так загнуть, пусть немного, но ведь врет же, да и не важно, все равно морду набью. Алижа, нам в другую сторону, просветил мне в спину балагур и давай ржать, вот ведь, пришлось возвращаться, девчонки пялятся на меня, как на чудо-юдо. Сёма стоит красный как рак, и как-то грустно смотрит на Изи, чего это он, а балагуры тихоня ржут, так что дал в морду обоим, а нечего угорать, хотел еще пнуть по разику, пока они поднимались, но прилетело очередное сообщение, боги опять на связи, так мы тут договорились, пусть балагур валит к ангелам и вербует тех, кто согласится сменить сторону, дайте ему там по башке чем-нибудь тяжелым, потом воскреснет, Лаки, нет, никаких балагуров. Он мне там споит всех ангелов и уведет, Эдем, ладно, как скажешь, это твои ангелы, тебе видней, молоту нельзя, он командир, пусть идет тихоня, он парень умный, найдет себе в компанию таких же, так даже лучше, отправляйте тихоню, Лаки, что, тихоня, нет уж, он мне самых умных уведет, лучше балагур, но чтоб ни капли в рот, только сам, так будет честно, Эдем, ой, да ну ладно, я же пошутил, тихоня же просто нудный. Кого он убедить сможет, а балагур он даже трезвый много может, о тебе же забочусь, а то будешь потом возмущаться, Лаки, вот не надо, мне известно, как он ангелов на гайды развел, он же мертвого уболтает, так что первое слово дороже второго, идет балагур, но с дебафом на алкоголь, если выпьет, его будет выворачивать наизнанку, я все сказал, и бить по голове не обязательно, можно вернуться к плите возрождения, я его перенесу, через 6 часов верну. Хотя можно и по голове, воскреснет за минуту до 6 часов, там где будет тело, Эдем, ладно, мы дольше будем спорить, балагур так балагур, жаль не удалась афера, но в таком случае, награду будем давать оба, по уровню за каждого ангела, который сменит сторону, всем гвардейцам, Лаки, ты что с дуба рухнул, это же подыгрывание, мне и тебя одного за глаза, все больше никаких нарушений, Эдем, потому и предлагаю, вручать обоим. Типа пари у нас, вот если бы я один замахнулся, или ты, Лаки, нет, опасно, давай так, ты 15 и я 15 от уровня, когда выйдут из песочницы, за каждого, кого завербуют, Эдем, давай, хоть по 25, Лаки, нет, даже если этот баламут за 6 часов найдет десяток ангелов, врать не буду, от некоторых даже рад буду избавиться, то скачок будет в 5 уровней, а это дисбаланс, сам понимать должен. По 15 от каждого, это 30, с десятка 3 уровня, скачок, конечно, но пари его покрывает, тут согласен, Эдем, договорились, отправляй квест, но первым на ангелов, Лаки, прилетела новая системка, внимание, уникальный квест, вербовка ангелов, гвардеец небесного легиона Балагур, должен отправиться в мир ангелов и предлагать им перейти на сторону бога Лаки, на Балагура будет наложен дебаф быстрое опьянение, эффект потери ориентации, заплетающийся язык, потеря координации, рвота, ух ты, Айдем то подстраховался, если Вовка бахнет стопарь, то агитировать не сможет, да уж, награда, по 15 от уровня, от богов Эдем и Лаки, итого 30, каждому гвардейцу небесного легиона при выходе из локации песочница, в случае если завербованных ангелов будет больше 10, если меньше, то бог Эдем награду не выдает, штрафы, если завербованных ангелов будет меньше 10, то дебаф на набор опыта в 50 сроком на неделю, и увеличение болевых ощущений на 50 на месяц, после выхода из локации песочница, дополнительные награды, если завербованных ангелов окажется больше 20, то бог Эдем выделяет не 15 от уровня, а 30, принять, да нет, а во, нифига Эдем нас не простил, он что теперь во все задания нам дебафы будет совать, вот ведь гад, и главное, дополнительной наградой скомпенсировал. Хотя и весьма странно, он ведь уверен, что Вовка не наберет даже десяток отступников, но при этом бонус только с 20 штук, и Лаки молчит, либо верит в нас, либо Эдем его опять заблокировал, или как он в прошлый раз вперед с квестом вылез, ну да ладно, надо было ему на тихоню соглашаться, не факт, что Витек бы не наскреб десяток, но тут вилами на воде писано, а вот Вовка, он же не пьет почти, отучили нас в армии, он и когда возродился, считай, трезвый был, а вот напоить может любого, так что не зря Лаки хитрецом выставляют, жмем, да, выбора-то особого нет, меня уже эти споры богов достали, мне пора балагура по башке бить, а вот еще одна системка, вам предлагается изменение квеста храм бога Лаки, в мире появился новый бог и ему требуется храм, где ему смогут возносить молитвы. Построить храм нового бога в большом мире. Строить храм в песочнице нельзя. Награда вариативна. Желаете принять? Да нет, ну а чего? Конечно, принять. Ну что, топаем на точку возрождения, улыбается Балагур. Меня там девочки заждались. Алижа, Алижа, ты чего? Брось топор, это плохая идея. А вдруг там засада? Ехидно улыбаясь. Надо, Вова, надо. Алижа, ты чего обиделся что ли? Отступает. Так я же пошутил, девчонки. Пытается взглянуть на Лизу и Изи через меня. Я пошутил, у него вовсе небольшой, там фигня совсем. И растопырил пальцы, большой и указательный. Ну, гад, дурак ты, молод, вздыхает тихоня, задумчиво разглядывая трофейный топор, которым я тюкнул по голове Балагура. Кстати, странно, склеился Вовка сразу. Я-то рассчитывал раза 3-4 стукнуть. Глядишь, мозг бы в дырке затек. Хотя о чем это я? Вот же системка. Квест «Вербовка ангелов» начат. Теперь все понятно, квест запустился. Теперь сам его тушку до города тащи. А ведь мог бы ножками дотопать. Думаешь, пошел бы? Меня одолевают сомнения. Да куда бы он делся? Скотина такая, сам угорает, а по морде получают все. Скрутили бы и на пинках доставили. А теперь тащи, все равно ты самый здоровый. Внимание, вы оправдали ожидания бога Лаки. Доверие бога к вам увеличивается на 5. Текущее доверие 105. А как, Алаки, оказывается, доверяет нам, как себе. Глава 33. Ах ты ж зараза, больно то как. Пока добивал копьем очередную крысу, ее товарка подобралась откуда-то сбоку и вцепилась мне в ногу. Вот как ты выглядишь, дебаф на 50% увеличенной боли. Развернув оружие наконечником вниз, пригвоздил пятиуровневую тушку к земле, точнее к камню. Камень тут кругом. А как иначе, если мы зачищаем рудник от вылезших на верхние уровни крыс? Оказывается, именно сегодня требовалось встретить грызунов в узком проходе и там перебить их. Но вместо этого Седой вместе с охотниками отправился гасить нас, оставив город без защиты. Вот гад, у него тут работа стоит, люди в опасности, а он вендетту задумал. Вот крысы и перебрались через импровизированный завал и принялись терроризировать жителей города. Так что, вместо того, чтобы высказать местной поварихе Розе все, что думаем о ее умственных способностях, мы с Витькой и ангелами отправились воевать. Хотя остальные жители видели только двух ангелов. Лиза бегала в своем модной шапке и выглядела как человек. Вот мы все и вооружились копьями, да и пошли гасить мелких террористов. Вот спасибо товарищу капитану за мою счастливую службу. Вот ей-ей, если бы не его наука, меня бы уже догрызали. А так ничего, кручу-верчу этой острой палкой и бью помаленьку. У соседнего дома Витька машет копьем, как пропеллер. А вот Лиску, которая увязалась за мной, приходится еще и прикрывать, и прогонять бесполезно. Просил же, чтоб спряталась и не мешала нам с Тихоней, да и Сема с Изи не лучше. Но те хоть крыльями порой как махнут, так противников и отбрасывает. И вперед не лезут, держатся радом. А это, хоть в лоб, хоть по лбу. Говорю, Лиска, если не смоешься сейчас, я тебя выпарю. Обещаешь? И глазами синими сверкает. Да, рычу. Не забудь, ты обещал, и, показав язык, полезла вперед, едва отбил ее от наскочивших сразу 4 хвостатых. Это проблема. Как можно воевать, когда тебя не слушаются? Так что, боюсь, пороть придется. И не только ее, Семку с Изи тоже. Не хочется, но придется. А как вы хотели, я вот тоже как-то приказ нарушил. И не важно, что я сделал это из лучших побуждений, чтоб никто из парней не погиб. Да, сам мог погибнуть, но ведь это моя жизнь, могу я ей рискнуть? А нет, не могу, оказывается. Вот мне морду и набили. Вот и я после выходки Лизы, 2 раза был укушен. Аж жизнь на 30% просела. Но выкрутился, отбил эту дурынду, которую чуть не съели. Ведь почти на 40% погрызли ее. И что мне с ее спасибо? У меня дебаф на болевые ощущения. Ну это не так страшно, как то, что мог не успеть на помощь. Так что пороть и еще раз пороть. А уж сколько мы звездюлей получили от капитана Рогожина, не пересчитать. Как он любит выражаться. Не доходит через голову, дойдет через печень. Эх, где ты сейчас, Джин? Жаль, что тебя сейчас нет рядом. Мы бы с тобой весь Эдем раком поставили. Но спасибо за науку. Вот я сейчас копьецом эту вертлявую тварь. Поздравляем. Вы получили новый уровень. Ваш уровень 2. Вводное сообщение. Вы получаете +10 к базовому уровню жизни. Все остальные модификаторы начисляются на него. Помните, что каждый уровень ваша жизнь будет увеличиваться на 10. Базовое значение 1000 единиц. Вы получаете плюс 10 к модификатору урона. Все остальные модификаторы начисляются на него. Помните, что каждый уровень, ваш модификатор урона будет увеличиваться на 10. Базовый модификатор урона 0. Текущий 10. Урон зависит от вашей силы. Текущая сила 250, исходя из реальных параметров тела. Вы получаете плюс 10 к базовому уровню маны. Все остальные модификаторы начисляются на него. Помните, что каждый новый уровень, ваш уровень маны будет увеличиваться на 10. Базовый уровень 100 единиц. Вот так-то, не будет нам халявы в виде очков прокачки. Прошел уровень и на тебе, вкладывай в силу или там ловкость. Это меня ангелы просветили, пока до города 2 часа добирались. Оказывается, Эдем не так прост. Вот что мы видим, высокий начальный уровень жизни, чтоб новички просто так не гробились, с одной стороны, а с другой, к сотому уровню жизнь будет уже в 10 раз больше. Так что смысл в том, чтоб качаться есть. А я так понял, есть и еще какие-то модификаторы жизни. Может заклинание или броня какая, или амулеты там. А вот уровень силы реально ниже жизненных показателей. Причем сильно ниже, но об этом чуть позже. Просто поверьте, что стандарт тут меньше сотни единиц. И, казалось бы, чего тогда тут вообще люди-то гибнут? Если втащить на всю жизнь не получится при всем желании, надо постараться. Ну так есть же оружие. И там не несчастные 170% урона, как на моем убогом копье, которым даже несчастную крысу 5 уровня приходится бить 2-3 раза. Хотя копье тут ни при чем, в них же фиг попадешь. До того они быстрые и верткие, еще и мелкие. Но если попасть, да с критом, то ваншотит их на раз. Видимо, у них не такие большие цифры жизни, как у людей, что вполне логично. А вот силу тут можно прокачать только естественным образом, ну или почти естественным. Например, нагрузить в инвентарь столько всего, чтоб ноги подкашивались и так ходить, или там броню тяжелую таскать. Заодно выносливость прокачается. Вот взять ману, не просто так же она растет по тому же принципу, что и модификатор урона. Это ведь такое же оружие, как и меч, порой, даже более сильное. Но есть одно но. Мана закончилась и можно спокойно надавать такому могучему магу по зубам. Хотя ребята они непростые, но без защиты воинов, мясо. Но нам это не особо важно. С заклинаниями в песочнице плохо, взять их негде. Тоже своеобразная защита нубов, типа меня, только несколько часов назад заглянувшего в характеристики. А вы знаете, оказывается, магия существует и в реальном мире, за пределами Эдема. И маги действительно серьезные ребята, особенно когда их много. Но все в мире имеет баланс. Так что если воин устает, махая мечом, то маг швыряя заклинания. Но и качать магические силы тоже можно. Чем чаще пользуешься, тем сильнее становишься. Поэтому маги куда круче в магии, чем те, кто специализируется на оружии. Своеобразное разделение на классы. Факт, в маги не подамся. Можно выучить пару полезных заклинаний, ну и хватит. Лучше быть первым в чем-то одном, чем посредственностью, пытаясь овладеть всем. Вот взять меня, у меня же стартовый капитал бойца выше, чем у любого другого. Вот к примеру, обычный статистический мужчина, попадая на Эдем, имеет силу в 50-80 очков. Редко когда больше, до 120 изредка доходит. Те самые, уже упомянутые, абордажники, десантники, а также спортсмены. Вы понимаете, а у меня 250, ну какой из меня маг, дайте мне топор побольше. У Тихони, например, 170, у Балагура не знаю, надо будет спросить, но думаю в районе 200 будет, а то и покруче, он парень здоровый, и это не подыгрыш нам, а реальные физические данные, естественно в пересчете на Эдем. Знаете, как тут вычисляется твоя сила? Это сколько килограмм веса ты можешь жамкнуть от груди 10 раз. Вроде как, жим лежа. Да это же кидалово. Я больше могу, чем 250. Вот ведь жулье и тут кинули. Тоже Тихоня может и 200 жамкнуть. Сам видел. Ненавижу Эдема. Да уж, слабоват народ пошел. Но ведь правда все. Не всякий среднестатистический мужик может сделать жим лежа 10 раз, даже с весом в 50 килограмм. Те, что покрепче, способны на большие, те же 80. Отсюда средняя цифра. Но на Эдем иногда попадают и военные. Вот там показатели уже получше. Ага. А еще я узнал, кто такие абордажники. И, знаете ли, офигел. Мне, почему-то, представлялись лихие рубаки с саблями, которые прыгают по вантам и парусам всяким. Оказалось, фиг мне, во вселенной все время кто-то с кем-то воюет. И вот в этом безбрежном океане вакуума сходятся в сражениях армады звездолетов. И цена их космическая. Ага, пошутил типа. Но в каждой шутке, как известно, доля шутки не та уж и велика. Так что тут даже поврежденные после битвы корабли растаскиваются на части или буксируются целиком на верфи. Но это не так просто. Поэтому такое понятие, как абордаж, знаком военным не понаслышке. И во время сражений они совсем не единичны. Вот тут и выходит на арену крепкие ребята, владеющие холодным оружием, ибо стрелять внутри опасно. Можно перебить какой-нибудь кабель, и будет большой бум, вплоть до взрыва реактора. Так что внутри кораблей машутся холодным оружием. Я в шоке. Не о том мечтали фантасты, где стрельба из лазерных пистолетов и прочего энергетического оружия. А она есть, на поверхности планет, но не при абордаже. Странные они. Возьми в руки калаш на 5.45 и лупани вдоль коридорчика. Там такие рикошеты, что выкосит всех. Но нет, нет порохового оружия у развитых цивилизаций. Хотя, может, зря я считаю себя самым умным. В конце концов, мало ли что там может повредить пулька. В общем, теперь вы понимаете, почему абордажники да и десантники ценятся на Эдеме. Это военные, крепкие парни со стальной мускулатурой и высокой силой. А первые еще и владеют холодным оружием в совершенстве. Ну или так думают. Встретим, посмотрим. Твою же мать, кажется, теперь становится понятным, зачем Рогожин учил нас драться на холоднике в тесных коридорах. А я все думал, блажь. А вот интересно, как с выносливостью моей. По какому принципу считают? Я вот, если что, могу и 500 раз отжаться от пола, и не жулить, быстро сгибая и разгибая руки на пару градусов, а как полагается, на всю амплитуду. Хотя уже 3 часа прыгаю за крысюками и ничего, нисколько не устал. Так может, хоть тут не накололи, а то зря я что ли, не земле столько пота и крови пролил. Джин еще тот садист, любого умотает, а у меня это каждый день было. Ладно, надеюсь, с выносливостью все в порядке. Есть же еще вопрос с броней. Там вообще черт ногу сломит. Есть вроде демодификатор урона. Это когда проценты не добавляются, а отнимаются, когда по броне бьешь. Так сказать, понижается за броневой урон. Но есть еще и прочность. И это не та, что показывает состояние вещи в процентах. Тут если прорубили броню, то есть дырка, а есть все остальное, целое. Сиди клепай, заделывай дыру. Это именно прочность, то есть выдержит ли сама броня удар, не развалится ли, и это очень мутный параметр. Нет, оно понятно, что чем больше, тем лучше. Но что эти цифры значат, Семен мне объяснить не смог, видимо, сам не очень понимает. Я так понял из объяснений, что в случае удара по броне еще учитывается скорость нанесения плюсом к силе. Сможешь пробить или нет? Ну, по сути, все как в реальной жизни. Чем сильнее замахнешься да разгонишь топор, чем больше сил вложишь в удар, тем больше шансов пробить броню. А если не пробил, то есть еще и за броневой урон, отсушенные ноги и руки, да и жизнь в этом случае проседает. А вот такого, как в играх, что одел броню и стал быстрее, потому что выросла ловкость, такого нет. Нацепил латы, будь добр, тащи на себе груз и пыхни как паровоз. Да и вообще такого понятия, как ловкость, здесь нет, вообще. Как и меткости, интеллекта и прочего бреда. Умеешь стрелять? Стреляй. Не умеешь? Учись. Не получается? Иди в маги. Будешь по площадям лупить. А ловкость? Вот что это за понятие? Получается, если ты по жизни криворукий, то кто тогда за тебя будет уворачиваться от ударов? Нет уж, никакой халявы. Бери молоток и выправляй себе руки. Не можешь? Иди в маги. Будешь лупить по площадям. Ах ты ж, по своим вдарил. А не пойти ли тебе, парень, в песочницу? На перерождение? В общем, не все так плохо, как казалось изначально. Все, что взято под контроль системой, это мана, выносливость магов. Кстати, я так понял, что ее уменьшение как-то связано с обычной выносливостью, но точно не знаю, ибо такого параметра тоже нет. Устал, ноги, руки не шевелятся, ну или отдыхай, или ползи дальше, качая выносливость. А, так ты можешь плакать, задыхаться и бежать, на силе воли, молодец, качаешься. Еще контролируется сила, чтоб считать урон и жизнь. У той же скорости нет показателей, ибо то, насколько быстро ты вдаришь, зависит только от тебя. Вот я и пытаюсь резво тыкать копьем в крыс. Верткие какие. Вот опять за ногу сквозь штаны укусили. Еще бы опыт за них нормально капал, так ведь нет. Дебаф у нас недельный, на опыт. Алиска снова вперед лезет, и опять ее приходится выручать. Вот что за девка, нет, точно выпарю. Возьму ремень по заднице, йоху. Раздается радостный крик Балагура. Мимо меня пробегает размахивающая табуреткой фигура. Хряпси крыса раздавлена всмятку. Да уж, не то ты оружие себе выбрал, Алижа, не то. Мужики, вы обалдели, без меня войну устраивать. Стоило на несколько часов отлучиться, как вы уже влипли в неприятности. Ну не все же тебе нас в них втравливать, весело откликается Тихоня. Да это моя прерогатива, ржет Балагур. Вован, а ты чего так рано, недоумеваю. 5 часов же всего прошло. Эдем выгнал, еще и обозвал плохими словами. Какими? Заинтересовался жутко измученный дракой Семен. Он уже с полчаса не махал крыльями, а стиснув зубы отбивался от прущих и прущих из подземелья крыс. Изи же сидела на крыше хижины и время от времени подлетала к нам, чтоб подлечить. Вид тоже уставший, но пороть я ее не буду, просто отругаю. Да, потому что хоть и не спряталась в помещении за дверью, но в бой не лезет. А после пары укусов поняла, что не справляется и принялась лечить. В основное время, сидя в безопасности. А вот Лиску буду пороть, все время вперед лезет и Семке в зубы дам. А то, что это за дискриминация по пернатому призраку. Не все же Балагуру по башке получать. Не могу сказать, ржет счастливый Вовка, тут дамы. А за что, не сдается Сема. А вот скоро узнаете, загадочно бросил Балагур, расплющивая очередного грызуна. И буквально через 20 минут все стало понятно. В пещеру стали залетать ангелы. Много ангелов. Охренеть, сколько много ангелов. Эй, пернатые, заорал Балагур, айда играть в игру «Прибей крысу». Как тебя Эдем только не прибил, начал крутить головой Витька. И тут же вскрикнул от очередного укуса. Да уж, зря Эдем запретил Вовке пить. Ему бы запретить наливать. Не просто же так летающие зигзагами ангелы радостно кинулись в драку. Так что крысы закончились быстро. Глава 34. Вован, а там еще ангелы остались? Тихоня ошарашенно разглядывает ангелов, с веселым гиканьем добивающих последних крыс. Да полно, отмахивается Балагур. Их там как блох на собаке, и сокрушается. Эх, не вовремя Эдем приперся. Вы бы видели, сколько народу собралось на мою проповедь. Еще бы полчасика, я бы вам толпу этих ангелов привел. А сколько их тут, интересуюсь, сидя вместе с парнями и нашими чернокрылыми ангелами, возле входа в подземный город. Ну, а чего под ногами и крыльями пернатой братьей путаться? 48 всего, грустно вздыхает Балагур. Всего, ты сказал всего. Раздается гневный вскрик Эдема, который выскочил непонятно откуда, как чертик из табакерки. Ну да. Пожимает плечами Вовка. Между прочим, вы опять правила нарушили. У меня еще час был на агитацию. Агитацию? Ты называешь это агитацией? Бушует Бог. Так, а где Лаки? А то не ровен час, нас тут опять бить начнут. Хотя это вряд ли. Недаром же Эдем красуется 10-м уровнем. Кажется, невесело прошло последнее нарушение правил. Может и не станет бить. А пусть и станет. 10-й уровень не 777-й. Еще посмотрим, кто кому настучит. Ну, по крайней мере, игра больше не будет в одни ворота. Конечно, кивает Балагур. Ну ведь нормально же сидели. Вот именно. Ты где бухло взял? А, я тебя спрашиваю, как это вообще? Ты же ублеваться должен был. И снова взвился, пуще прежнего. Лаки научил. Да, Лаки. А вино? Ты, где вино достал? Лаки передал? Лаки, да. Правила нарушаете? Ты напраслину не возводи. Перед нами появляется Лаки, точно так же красующийся 10-м уровнем. Этому парню пить не надо, в нем столько свое дури, что никаким алкоголем не исправишь. Да и как бы я в квест вмещался. Так что не переводи стрелки с дурной головы на мою. Ты что меня дурнем назвал? Развернувшись, Эдем гневно вперился взглядом в Лаки. Я, главный хитрован, закрутил головой по сторонам. Не было такого, клянусь здоровым глазом Одина. Если ты что-то про себя знаешь, так расскажи, не таи в себе. И по-братски так приобнял Эдема. Ты поделись, я вот тоже не сразу умным стал. Я был уверен, что Эдем сейчас разразится в очередной вспышке гнева, но все испортил Балагур. Он икнул, сидит красный как рак, набирает воздуха, чтоб не дышать, и кает, снова набирает. Чего это он? Эдем удивленно смотрит на нас. Так ведь не пил же, пожимаю плечами. Он завсегда так, если кто пьет, а он нет, то сразу и кает. Ну не объяснять же этому неуравновешенному богу, что Вовка не заржать пытается. Он хоть и отморозок еще тот, но свежие еще воспоминания от звездюлей знатных, к которых нам выписал Эдем. Внимание! Вы завершили квест «Защитить город от нашествия крыс». Награда. Ваш статус главы города свободный подтвержден. Вы получаете количество опыта, равное следующему уровню. Ваш уровень 3. Внимание, на вас наложен божественный дебаф на получение опыта, 50. Ваш уровень 3. Ага. Кажется, ангелы добили последнюю крысу и нам засчитали квест. И наградку сыпанули, количество опыта, которого, даже с минусом в половину, хватило на то, чтобы перейти на следующую ступеньку. А точно, третий уровень плюс 9%. Да уж, хмыкает Лаки. Вот скажи мне, друг мой Эдем, а как ребятки будут с эльфами бороться, если ты на них такие дебафы навесил? Да ну вас, обиженно насупился бог в белом смокинге, без вас тошно. Еще ты мухлюешь. Да не мухлевал я. Бог в тренировочном костюме разводит руками. Балагур, неуемный ты наш, вот скажи, откуда винишко взялось, которым ты подданных нашего гостеприимного друга подчивал? Да я откуда знаю, пожимает плечами тот. Мы как в прошлый раз начали, так там еще никто не просыхал. Вот я ребят, которые с нами вместе бились, и нашел, сказал, что победили, ну вот они и решили это дело обмыть, и тут же, повернувшись к нам, наябедничал. А сдал нас, начальничек бывший Семин. Сперва сидел с нами, а потом ушел, типа за добавкой, и вернулся с Эдемом. Ну, сволочь же, Эванилиэль, сплюнула Лиза. Всегда такой был. Нехорошо так про мужа, Лиза, осклабился Эдем, и при этом на меня, эдак ехидно посмотрел. Лизка же вся дернулась и густо покраснела, но при этом прошипела. А я его не выбирала, даром бы мне он такой не нужен был. Я и прошение подавала, ангелы не разводятся, вспылил Эдем. Твой долг был полюбить мужа и родить детей. Да плевать я хотела. Вскочив на ноги, Лиза гордо подняла голову. «Я теперь темный ангел, все равно развода не получишь», – прошипел Эдем. «А значит, останешься на всю жизнь одна. Думаешь, сбежала на другую сторону и все? Так нет, узы брака священны, и раз в год тебе придется ложиться в постель с мужем», – и заржал, глядя, как Лиза уткнула лицо в ладошки и плечи ее затряслись. «Обнимаю девушку за плечи. Не плачь», – шепчу в ушко. «Что-нибудь придумаем, но получилось только хуже». Плечи девушки еще сильнее затряслись. «Да что ты можешь придумать?» Ржет счастливый Эдем. «Здесь все бессмертны, так что пока смерть не разлучит их». «Ладно», вздохнув, Лаки повернулся к толпе ангелов. «Давайте посмотрим на моих новых подчиненных. Ох, как их тут много. Вот все-таки Лаки мировой парень. Пусть мелкая шпилька, но как Эдема перекосило от этого. Погодите, а как же быть с часом, который мне не дали агитировать?» Взвился Балагур. «А что с ним?» Эдем хмурится. «Ну, а как же, загорается Вовка, это же такая потеря в опыте. Еще 150-160 ангелов и почти сотый уровень бы был. Можно было бы и домой собираться». «Да что ты несешь?» Аж подпрыгнул Эдем. «Да ты бы в жизни столько предателей не нашел среди ангелов. Не скажи», чешет затылок Лаки. «Я помню условия квеста. Ты же был уверен, что он едва ли десяток наберет. А он сколько набрал? Так что мог, то есть ты. Что же это получается? Обманом лишил меня слуг, а ведь это был твой квест, не мой. Ну и как компенсировать мне будешь потерю в 160 ангелов? Да какие 160? Взвился Эдем. Все предатели уже здесь. Да, хм, а чего ты тогда вмешался? Прищуривается Хитрован. Вот лично я уверен, что Балагур и 200 смог бы привести. Ты-то не обеднел бы, а мне надо. Гони 200 ангелов. Да бред это, возмущается Эдем. Я, конечно, слегка погорячился, но если уж считать, то за 5 часов он набрал 48 ангелов по 9,6 ангелов в час. Так с чего бы за час больше получилось, и то это вилами на воде писано. Может, там уже все, кто желал, ушли. Так что нарушение не такое и большое, но оно есть, склоняет голову на бок Лаки. Должен будешь одну уступку. Обсуждаемо, кивает Эдем. Ну что, тогда я пойду смотреть новых подданных. Смотри, чего уж там, вздыхает Эдем. А как же мы? Не сдается Балагур. Что вы? Удивленно смотрит оба бога. Нас лишили опыта, который мы бы подняли за завербованных. Где компенсация? Опыта больше не дам, замотал головой Эдем, и так вместо 15% 30% отсыпать. Да и Лаки не даст. Почему это? Возмутился Лаки. Я не жадный. Да потому что они и так по выходу из песочницы получат по 21 уровню плюсом. Но тут, как ни крути, никто не ожидал. Так что в подыгрывании нас не обвинить, ни тебя, ни меня. Меня-то точно. Ты-то, может, нечто подобное мог ожидать, но опять же не в таком количестве. Ведь так, или нет, Лаки, не темни. Теперь это не только мои проблемы, но и твои. Да не ожидал я, бурчит тот, надеялся на десяток, врать не буду. Еще посмеялся над тем, как ты пошутил насчет дополнительного опыта, если больше 20 будет, так что прокатит. Но, наверное, больше не стоит такие пари заключать, а то получим оба и так, что мало не покажется. Ладно, если Хель на разборки придет, а если Лос припрется. Так что да, согласен, опыта не дадим, но дать что-то надо. Да уж, придется, вздыхает Эдем. Вопрос, что, а давайте Лиске развод дадите, влез Вовка, пока боги не придумали что-нибудь. Девушка, которую я все так же прижимал к себе, аж замерла и перестала рыдать. А что давай, пожал плечами Лаки. Нет, нахмурился Эдем, узы брака священны. Так не по любви же, вмешиваюсь. Что ты знаешь об ангелах? Усмехается Эдем. Я сказал нет, значит, нет. Один раз разрешишь и начнется беготня, так что не обсуждается. Извините, парни, разводит руками Лаки. Но тут я бессилен. Может, другие идеи есть? Почетное гражданство для Пумы, совсем тихо произносит Тихоня. Больше ничего не надо, оскалился Эдем. Ну, а чего? Слегка касается его плеча Лаки. Адекватно же. Да и она тоже будет помогать в борьбе с эльфами. Не жмись. Ладно, отмахивается бог. Признаю Пуму почетным гражданином Эдема. Все, вопрос исчерпан. Ну хоть так, по крайней мере, теперь если Пума умрет, память останется при ней. Да имя менять не придется. Эх, похоже, сильно наших двух богов пуганули. Вон как боятся нарушить правила. Даже до Эдема дошло, а то возомнил себя всемогущим. Все-таки хорошо, что теперь здесь есть Лаки. Он, конечно, жук еще тот, но, как я успел уже убедиться, легенды о нем во многом врут. Как известно, историю пишут победители, а Лаки в свое время проиграл, но при этом не предал друга, рискуя жизнью спас сына Всеслава, а тот вытащил его из тысячелетнего заточения. Теперь вот пристроил друга на теплое место. Надо будет с ним как-нибудь тет-а-тет поговорить насчет Лизы. Не делай это, то, что происходит. Она ведь избежала к Лаки в надежде избавиться от опостылевшего мужа. Так что же, он не придумает, как помочь ей. Тот, кто смог обмануть Хель, ну или Лилит, как ее называет Эдем. Эх, не будь Лиска ангелом, приударил бы за ней, точно вам говорю. Конечно, шебутная и пороть ее надо, но стоит вспомнить, как она раскинула крылья, чтоб облегчить мою боль. Нет, не дам в обиду. Надо будет я, мажору нажалуюсь. Вот, а если еще и листик к нам явится, то еще и ему, тот взрывчатку даже из кирпича сварганить может, так что заставим передумать. Эх, все-таки молодец Балагур, так лихо черпаком похари этому мужу недоделанному впечатал, а как он красиво смотрелся в качестве дубины, надо будет повторить при возможности. Глава 35. А пока, отвернувшись от нас, два бога отправились в сторону центральной площади, точнее, прошли десяток метров, чтоб их стало видно, так как площадь была слегка ниже входа, этакая чаща. Ангелы внизу сразу притихли и настороженно уставились на Эдема. Ну еще бы, он пока их босс, вправе и карать и миловать. Хотя нет, наверное, квест же сам выдал. Откажется, потом проблем будет больше. Но им-то откуда это знать? Предатели, бросил ограбленный Балагуром бог. Будь любезен, не мешай, добродушно улыбается Лаки и обращается к толпе. Итак, кто желает пойти под мою руку и сменить сторону, став темным ангелом, скажите, да, раздалось слитное, да. Эдем втянул голову в плечи, неприятно осознавать, что никто даже не усомнился в выборе. Площадь окутал черный дым, закрутился, завертелся, и вот нашим взором предстали ряды ангелов с черными крыльями, точнее пестрыми, а также, неизменно присутствовала белая прядь волос. Тут же раздалось несколько восторженных присвистов. Думаю, это мужики рассмотрели новые наряды женского пола. Ну, а что, я их понимаю. Внимание, квест «Вербовка ангелов» выполнен. Награда плюс 21.6 уровней после выхода из локации «Песочница» для всех гвардейцев Небесного легиона.